Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Архимед. Пролог. Дайте точку мне опоры, восклицал он в старину. Я леса, поля и горы, я весь мир переверну. Все воскликнули: видали, ишь, чего он захотел. И ему ее не дали, а не то б наделал дел. Этот стишок про Архимеда мы вдвоем выучили в детстве. Автора не помню. Автор, простите.